Александр Введенский. Кто? Дядя Боря говорит, что оттого он так сердит, что тот сбросил со стола 3 тарелки, 2 котла и в кастрюлю с молоком кинул клеща с молотком. Может, это серый кот виноват? Или это черный пес виноват? Или это курицы залетели с улицы? Или толстый, как сундук, приходил сюда индюк? 3 тарелки, 2 котла сбросил на пол со стола и в кастрюлю с молоком кинул клеща с молотком. Входит дядя в кабинет. Ну и там порядка нет. Все бумаги на полу, а чернильница в углу. Дядя Боря говорит, что оттого он так сердит, что банку, полную чернил, кто-то на пол уронил и оставил на столе деревянный пистолет. Может, это серый кот виноват? Или это черный пес виноват? Или это курицы залетели с улицы? Или толстый, как сундук, приходил сюда индюк, банку, полную чернил, в кабинете уронил и оставил на столе деревянный пистолет? На обои дядя Боря поглядел, и со стула дядя Боря полетел. Стали стены голые, стали невеселые. Все картинки сняты, брошены и смяты. Дядя Боря говорит, что оттого он так сердит, что все картинки кто-то снял, кто-то сбросил их и смял, и повесил дудочку и складную удочку. Может, это серый кот виноват? Или это черный пес виноват? Или это курицы залетели с улицы? Или толстый, как сундук, приходил сюда индюк и повесил дудочку и складную удочку? Дядя Боря говорит, чьи же это вещи? Дядя Боря говорит, чьи же это клещи? Дядя Боря говорит, чья же это дудочка? Дядя Боря говорит, чья же это удочка? Убегает серый кот, пистолета не берет. Удирает черный пес, отворачивает нос. Не приходят курицы, бегают по улице. Важный и толстый, как сундук, только фыркает индюк. Не желает удочки, не желает дудочки. А является один 8-летний гражданин. 8-летний гражданин, мальчик Петя Бородин. Напечатайте в журнале, что наконец-то все узнали, кто. 3 тарелки, 2 котла сбросил на пол со стола и в кастрюлю с молоком кинул клеща с молотком, банку полную чернил в кабинете уронил и оставил на столе деревянный пистолет, жестяную дудочку и складную удочку. Серый кот не виноват, нет. Черный пес не виноват, нет. Не летали курицы к нам в окошко с улицы. Даже толстый, как сундук, не ходил сюда индюк. Только Петя Бородин, он. Виноват во всем один он. И об этом самом Пете пусть узнают все на свете.